Глава 24. Джек Махоуни вынужден был смириться с убытками, которые понес его бизнес. Он понимал, что не может требовать выплаты страховки за поврежденные машины, не вмешав в это дело полицию. Единственное, что оставалось, это заменить их на новые и заплатить людям за временный простой. Джек очень гордился своим законным бизнесом, и то, что целая часть этого бизнеса была практически полностью уничтожена за один день, больно ранило ему сердце. Оценив размеры ущерба, он едва не заплакал. Все двигатели выгорели. От сильного огня, вызванного мощным взрывом напалмовой бомбы, краска покрылась пузырями. Он понимал, что если в течение нескольких дней он не разберется с этим, ему придется попросить помощь у других ирландских семей. А этого ему очень не хотелось. Семьи О'Ниллов и Макбрайдов с радостью помогут ему, но это дорогого стоит. На сегодняшний день семья Махоуни — главнейшая в ирландском обществе, и если они попросят о помощи, им тогда грозят серьезные неприятности. Может закончиться тем, что Джек потеряет контроль над сборами средств для ИРА. Миссия, о которой только и мечтают другие семьи, которым сейчас приходится сдавать деньги семье Махоуни. В последнее время в Альдершоте в Англии развернулись настоящие военные действия, за которыми на все 100% стоит он, Джек. Он понимал, что чем сильнее разгорится в Англии пламя войны, тем больше денег здесь можно будет заработать. Он держал связь с ИРА напрямую через своего двоюродного брата, живущего в Корке. Они доверяли ему, и если бы он обратился к ним за помощью, они бы с готовностью помогли. Но опять же, цена была очень высокой. Он не хотел быть им обязанным. Его вполне устраивала сложившаяся ситуация. Они нуждались в нем, они доверяли ему, и это позволяло держать другие ирландские семьи на почтительном расстоянии. Такое положение дел его более чем устраивало. ИРА разделается с мафией играючи, если дела пойдут еще хуже. Они воины, сражающиеся за свободу, а люди мафии — лишь мелкие сошки. Это может привести к самому крупному трансатлантическому столкновению со времен Перл-Харбора. Взрывы в Англии — это одно, а взрывы в Нью-Йорке — совершенно другое. Семьи, как ирландские, так и итальянские, побаиваются ФБР. Они понимают, что их дни сочтены, и все из кожи вон лезут, чтобы быть чистыми перед законом. Сначала убийство, потом два взрыва, и это только начало. Джеку Махоуни необходимо покончить с этим всем раз и навсегда. Потом, если все всплывет на поверхность, он все хорошенько обдумает. Разберется, кому он может доверять и кто не будет требовать слишком многого взамен за свое доверие. Не для того он построил свою империю, чтобы парочка каких-то ирландских деревенщин с мечтами о светлом будущем увела ее у него прямо из-под носа. Пол Санторини приехал к Дону только поздно вечером, что дало Дону Пьетро лишний повод для недовольства. Войдя в кабинет Дона, Пол Санторини заметил, что в глазах старика мелькнул стальной огонек. «Раньше ты бы пришел ко мне сразу. Я думаю, это знак времени. Никто никого больше не уважает. Я старик. В этой жизни у меня мало что осталось, разве что хорошие мозги и любовь к пунктуальности». Он поднялся со стула. Маленький рост Дона создавал ошибочное представление о его силе. «Я могу лишь принести свои извинения, Дон де Марко», — запинаясь, произнес Пол. «Сегодня выдался трудный день. Я пытался защитить честь моей семьи». Дон прервал его. «Сядь ради Христа. Какую честь? Твоя дочь, да простит меня Господь за эти слова, источник всех твоих бед. Знаешь, как говаривал мой Дон, устранишь источник проблем, устранишь и сами проблемы». Пол Санторини почувствовал, как сердце ухнуло куда-то вниз. Старик расхаживал по кабинету, жестикулируя. «Честь, честь! В последнее время только об этом услышу. Вор не знает, что такое честь. Я живу на этой земле уже 70 лет, и это единственная истина, которую я усвоил на отлично». Пол почтительно слушал. По-другому он поступить не мог. Он знал, что старик еще немного поразглагольствует и потом перейдет к сути дела. «Я прислушиваюсь к каждому. Я слышу обо всем, что происходит. Я знаю, что Мария всегда была большой охотницей до мужчин. Он поднял руку вверх, словно предотвращая попытку Пола возразить ему, и продолжил свою речь. «В проблеме, возникшей с этими ирландцами, виновата только твоя дочь. Ты убил человека. Я могу тебя понять. Он жестоко поступил с твоим ребенком. Ничего другого тебе не оставалось. Но за что ты так хладнокровно лишил жизни ни в чем не повинного прохожего? Дни, когда семьи устраивали кровавые разборки на улицах, остались далеко в прошлом, я надеюсь. С тех пор, как Аль Капоне уехал из Бронкса и поселился в Чикаго, мы изо всех сил старались завоевать уважение. В Нью-Йорке существует 5 наиглавнейших семей, ты знаешь это. Мы должны служить примером. Сегодня мне звонили другие доны. Они хотят знать, что происходит. Из-за чего все это кровопролитие? Но что самое главное, они хотят знать, насколько это задевает их интересы. Они хотят встретиться, чтобы обсудить возникшую проблему. Я понимаю их беспокойство. Я бы чувствовал то же самое. Подобные проблемы имеют способность расти, как снежный ком. Интонация его голоса едва заметно изменилась. Полу дали понять ясно, кто здесь хозяин. Я хочу, чтобы с этой проблемой было покончено. У тебя на это 24 часа. Если тебе этого сделать не удастся, и мне придется вмешиваться в это дело лично. Дон Пьетро пожал плечами, оборвав себя на полуслове. Как насчет стаканчика граппы? Он медленно наполнил стакан и дав Полу время, чтобы вникнуть в его слова. Поставив стакан перед Полом, Дон Пьетро весело улыбнулся и произнес. «Я думаю, Лас-Вегас — идеальное место для Марии». Пол подпрыгнул на месте, поняв, что этот человек все обо всем знает. Знал и будет знать. Отправь ее туда как можно скорее. Это твоя первостепенная задача. Это и проблема с ирландцами. Ты должен решить ее. Махоуни — это сила, с которой нужно считаться. Вы полагаете, я должен встретиться с ними и попытаться наладить отношения? Дон Пьетро улыбнулся. Я полагаю, что именно ты и должен это сделать. Этот молодой человек дочерти, я слышал, он хороший солдат, надежный. Кажется, Махоуни с братьями считает его человеком чести и достоинства. Ты уничтожил их имущество в Квинсе, ты спалил их ночной клуб. Теперь же ты должен загладить свою вину и сделать это в наилучшем виде. Мне не нужна война, по крайней мере, не с ирландцами. Пусть они воюют между собой, если им это так нравится. Нам же хватает собственных проблем. Мы не должны воевать с ирландцами, тем более из-за женщины. «Даже если бы этой женщиной была моя дочь!» Он весело рассмеялся. Пол улыбнулся ему в ответ. Ему приказывали вернуть все на круги своя, либо он заплатит за все лично. Он должен загладить свою вину и возместить ущерб, засунув свою гордость куда подальше. Казалось, что все, кто слышал об этом дочерти, принимали его сторону в этом деле. Итальянцы любят настоящих мужчин. Дочерти, кажется, вполне соответствует этому определению даже более, чем каждый хотел видеть своего сына похожим на него, решительным, сильным и вызывающим симпатию. Пол обязан подчиниться приказу своего наставника. Все его мысли теперь были о том, как выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями. Имон шел по маленькой Италии, засунув руки в карман куртки. Этот район граничил с китайским кварталом, поэтому здесь наблюдалось дикое смешение различных культур и стилей, что придавало местности почти карнавальный вид. Служебные здания и обычные жилые дома представляли собой роскошные особняки с ярко окрашенными пожарными лестницами. Множество темных делишек проворачивалось здесь за стенами этих респектабельных домов. Сердце Имана сжалось от страха, когда он подошел к ресторану на Кеннелл-стрит у Анжела, в котором обычно околачивались первые люди семьи Де Марко. Он понимал, что для того, чтобы прекратить дальнейшие распри и остановить кровопролитие, он должен предстать перед этими людьми лично и принести им свои извинения. Он обязан Джеку и Питти Махоуни. И если для этого нужно принести себя в жертву, что ж, именно это он и сделает. Его шансы независимо от того, сбежит он или встретится лицом к лицу со своими противниками, оставляют желать лучшего. Спустя 5 минут Иман уже поднимался по лестнице, ведущей в частный сектор помещения, в комнату, где Пол Санторини и его люди обсуждали сложившуюся ситуацию. Все знали, что Дон приказал все уладить и как можно скорее. Все знали, что положение Пола существенно пошатнулось. Когда Иман вошел в комнату, мужчины замолчали и уставились на него. Сначала его обыскали двое, затем еще один мужчина, и лишь после этого разрешили подойти к столу, за которым заседали Пол Санторини и 10 его ближайших сподвижников. Мария была вмиг позабыта, лишь стоило двум мужчинам встретиться друг с другом взглядами. Пол был поражен незнакомцем, стоящим перед ним. Нужно обладать крепкими нервами, чтобы войти в, если можно так сказать, клетку со львом. Пол оценил мужество этого человека. Иман почтительно стоял перед ними, сцепив перед собой руки в замок так, чтобы все могли их видеть, и слегка опустив голову, как знак раскаяния, но никак не страха. Мужчины, сидящие за столом, отметили его внешнюю привлекательность и хорошую физическую форму. Они молчали, так как не имели права голоса, пока их босс, Капо, не заговорит первый. Пол выдержал паузу. Потом, тяжело вздохнув, сказал: «Чем обязан такому удовольствию?» Иман посмотрел ему прямо в глаза и честно ответил: «Я думал, мой визит к вам поможет исправить создавшуюся ситуацию. Я понимаю, что я нанес вам и вашей семье смертельную обиду. Я пришел принести вам свои извинения и попросить, чтобы ваша месть распространялась только на меня лично и не затрагивала мою ирландскую семью. Они не просили меня об этом. Я чувствую огромную ответственность за то, что явился причиной их потерь как денег, так и престижа». Он говорил витиевато, в манере, свойственной итальянцам, и тем это понравилось. Его голос звучал уверенно, он ни разу не выказал страха, который, как они все понимали, испытывал сейчас. «Дружба между нашими двумя народами всегда была предметом гордости для моих ирландских братьев. В течение долгих лет мы жили бок о бок, ничем не мешая интересам друг друга. Влюбившись в вашу дочь, я пошел на поводу собственного эгоизма и тем самым совершил чудовищную ошибку. Я пришел, чтобы загладить свою вину перед вами и вашей семьей. Теперь я смиренно стою перед вами и спрашиваю, что я могу сделать, чтобы вы забыли о том, что произошло, и наши старые дружеские отношения возобновились». Мужчин удивил его английский акцент. Он не растягивал слова на ирландский манер, как они того ожидали. Его мужество также было отмечено и оценено по достоинству. Он напомнил им их самих. Пол ликовал. Визит дочерти и его покаянная речь помогли сохранить ему лицо. А это самое главное для любого итальянца. В конце концов, они все деловые люди, которым есть что терять. И ему придется сделать жест, попытку примирения, которое устраивает всех, особенно Дона Пьетро. Он встал и, обогнув стол, направился к мужчине, стоящему перед ним. Увидев, что Пол идет к нему, Иман затаил дыхание в ожидании. Пол Санторини постоял возле него 50 секунд, а затем обнял его. Жест, который вызвал аплодисменты его людей и позволил Иману вздохнуть с облегчением. Он поступил правильно. Он пришел в это звериное логово и всей этой витиеватой брехней исправил положение. Пот под мышками практически высох. Он даже улыбнулся Полу Санторини. Он взял замужнюю дочь этого человека и трахал ее, что есть силы, месяцами, а теперь этот простофиля готов ему это простить. Иман был виновником двух смертей, а этот человек прощал ему и это. Он не мог поверить в свою удачу. Лезвие ножа, которое прошло сквозь его одежду и распороло живот, не причинило сначала никакой боли. Иман был слишком шокирован, чтобы понять, что произошло. Упав на колени, он почувствовал, как кровь просачивается сквозь пальцы рук, которыми он зажимал рану, пытаясь остановить кровотечение. Когда лезвие полоснуло его по щеке, он рухнул на пол и погрузился в блаженное беспамятство. Его последняя мысль была о том, что итальянцы — нация скользких ублюдков, и что он давным-давно должен был это уяснить. Он пришел сюда, готовый умереть, и, кажется, именно это ему сейчас и предстояло. Джек и Питти сидели в приемном отделении медицинского центра имени Линкольна и ждали исхода операции. Оба сидели словно на иголках. Оба прекрасно понимали, что ситуация с итальянцами достигла предела. Если они не несут ответный удар, быстрый и мощный, другие ирландские семьи воспримут это как проявление слабости. Питти был бледен из-за всех этих переживаний, и Джек на долю секунды испытал жалость к своему младшему брату. «Все в порядке, Питти», — тихо произнес он. «Я все улажу». Питти отчаянно замотал головой. «Знаешь, Иман был хорошим парнем, Джек. Бога ради! Это же несоизмеримо!» Джек кивнул и сочувственно обнял брата за плечи. Они были очень похожи, несмотря на разную весовую категорию. Джек — огромный, неповоротливый, с массивной челюстью и лицом, которое все еще хранило остатки былой привлекательности. Питти, маленький, быстрый, с бычьей шеей, был похож на того, кем в сущности и был, на головореза и бойца. Но сейчас на нем не было лица. Мысль о том, что он может потерять одного из своих лучших людей, человека, которого он мог назвать своим другом, вывела его из равновесия. «Я попросил Ирландию о помощи. Ночью кто-нибудь прилетит». Питти был шокирован словами брата, но ничего не сказал. Оба молча ждали вердикта врачей. Будет жить Иман дочерти или нет? Немногие знали, где на Лонг-Айленде живет Дон Пьетро де Марко. Даже большинство его капо никогда не бывали у него дома. Дон считал, что дом человека — его крепость. В этом он был полностью согласен с англичанами. Его дети уже выросли, и теперь он любил ухаживать за своим садом и наслаждаться бокалом вина собственного производства. Дома он не был ни для кого доном, а был просто любящим мужем, отцом и дедушкой. У него было 3 телохранителя, которые дежурили в доме и днем, и ночью, но сейчас в них не было никакой необходимости. В конце концов, сейчас он был просто уважаемым всеми бизнесменом. Он прогуливался по саду, любуясь зелеными побегами растений, появившимися после зимней спячки, срывая пожухлые листья и вытягивая то здесь, то там сорняк. В глубине души он был крестьянином, знал это и наслаждался этим. Его забавляло, что он, Дон Пьетро, был человеком, на совести которого множество убийств и незаконных афер, хотя на самом деле в глубине души он мог довольствоваться самым малым. Когда настанет его черед предстать перед Богом, он сделает это с гордо поднятой головой, смело глядя вперед. Если Бог на небесах такой же подкупный, как его посланники на земле, с Доном все будет в порядке. Он вошел в дом через застекленную створчатую дверь и увидел в кресле мужчину. Сначала он подумал, что это его старший сын Сальвадор. Но этого не могло быть. Последние несколько лет тот жил в Вегасе, присматривая там за их бизнесом. Выйдя на освещенное место, Дон понял, что мужчина, сидящий в кресле, ему не знаком. В руке незнакомец держал маленький револьвер. «Мистер де Марко, меня зовут Дэниел Коннелл. Очень рад нашему знакомству». Услышав сильный ирландский акцент незнакомца, престарелый Дон на секунду потерял равновесие. Он пошатнулся, мгновенно выказав свой возраст. Его голос предательски дрогнул, когда он попытался заговорить. Дэниел Коннелл рассмеялся. «Не беспокойтесь. Я пришел не для того, чтобы вас убить, сэр. Я хочу всего лишь немного поболтать. Я знаю, что вы здравомыслящий человек. Что ж, я здесь для того, чтобы всего лишь поговорить с вами. Для этой цели я проделал долгий путь из Бейрута. Там у нас проходят военные учения, знаете ли. Мне стало известно, что здесь возникли кое-какие проблемы, требующие немедленного урегулирования. И вот...» Он широко развел руки в стороны. «Я здесь». Взгляд Дона метнулся к двери. Ирландец усмехнулся. «Заперта». «Я предвижу все ваши движения, сэр. А в этом заключается моя работа. Предвидеть подобные вещи, распознавать их по малейшим признакам. А сейчас будьте любезны, присядьте. У меня есть к вам небольшой разговор, который, я надеюсь, покончит со всей этой неразберихой раз и навсегда». Дон Пьетро сел в старое кожаное кресло, стоявшее возле окна. Дэниел Коннелл поднялся со своего места. Он запер застекленную дверь и задернул тяжелые шторы. Налив им обоим по большому стакану бренди, он снова удобно устроился на том же месте. и начал свой рассказ. «Ира, эта организация очень похожая на вашу, разве что ее деятельность имеет политический характер. Мы боремся за правое дело. Я не хочу вас ничем обидеть. Я просто констатирую факт. Семья Махоуни собирает для нас деньги. Значит, для нас они хорошие люди. Вы понимаете, о чем я говорю, не так ли? Среди ваших людей есть человек, который, как я выражаюсь, слишком зарывается. Имя его Санторини. Прошу прощения за прямоту, но он уже покойник. Я разобрался с ним сразу же, как только сошел с этого чертового самолета. Дочерти хороший парень, и ваш человек зашел слишком далеко, всадив в него нож. Я хочу вам сказать следующее. Мы оставим всех вас в покое, если вы обещаете больше не предпринимать никаких мер. Но если же вы вздумаете мстить или сделаете хоть один неверный шаг по отношению к ирландцам, что ж, вы получите войну, какую вы даже в страшном сне не видели. А видите ли, в чем дело? Вы начали мешать нашей работе. Поверьте мне, даже британской армии не хватает силенок, чтобы справиться с нами. Так каковы же тогда ваши шансы? У нас есть связи с Баадер-Майнхоф, левийцами, со всеми террористическими организациями, которые только существуют в этом мире. Так что слушайте меня очень внимательно. У меня нет ни малейшего желания возвращаться сюда и объяснять вам все это еще раз. Мы по уши в собственной войне, так что еще одна нам совершенно не нужна. Но это так, риторическое отступление. Если мы придем в Нью-Йорк, мы покончим с вами за неделю. В вашем распоряжении есть кое-какие политики и правительственные агентства. На этом вы и держитесь. Но они мигом испарятся, как только мы объявим вам вендетту. Уверен. Вы понимаете, что в моих словах присутствует логика. Итак, я хочу, чтобы вы дали слово, что все вернется на круги своя, и что с вашей стороны не последует никаких действий, никакой мести. Ничего. Если вы не внемлете моим словам, и мне придется вернуться сюда снова, я убью вас. Смерть будет настолько мучительной и медленной, что вы пожалеете, что появились на свет. Это не пустая угроза. У вас же есть связи с Европой. Поинтересуйтесь у них о наших деяниях. Вы получите исчерпывающую информацию. Наши люди проходят тренировку в Бейруте, Южной Америке, Ливии. Мы повсюду. И, как я уже сказал раньше, у нас политическая организация. Мы сражаемся не ради корысти и наживы. Это-то нас и отличает. Дон Пьетро де Марко был умным человеком, обладающим прекрасной интуицией. Он понимал, что его перехитрили, или, если быть честным до конца, обставили по полной. Его гость знал абсолютно точно, где его можно найти, был в курсе всех его передвижений по его же собственному дому. Судя по всему, незнакомец пришел один, по крайней мере, больше никого не было видно. Он был в доме Дона, в котором отдыхала его жена и играли его внуки. Дон Пьетро всегда чувствовал, когда проигрывает. Чувствовал он это и сейчас. Визитер одержал над ним верх, даже ни разу не повысив голоса. Это было совершенно новое, неприятное ощущение для человека, который на протяжении 20 лет был главой мощного синдиката Коза Ностры. «Что вы сделали с Санторини?» — спросил Дон Пьетро, стараясь изо всех сил, чтобы его голос звучал ровно. Коннелл улыбнулся. Его казнили по законам Ира. Я пригвоздил его к полу и распял. Прострелил ему колени и локти. Я был рядом с ним вплоть до его последнего вздоха. Я предпочитаю знать, что работа выполнена до конца. Вы найдете его в его доме, в игровой комнате. Дон Пьетро закрыл глаза и кивнул. Мы принимаем ваше предложение. Нам также не нужна эта война. Это было наше семейное дело. Отцы и дети. Вот так. Коннелл остался невозмутимым. Мы в Иране смешиваем семейные дела с работой. Мы оставляем их за пределами организации. Нам приходится это делать, ведь мы солдаты. В этом-то и наше отличие, как я уже говорил. В нашей организации есть женщины, по сравнению с которыми ваши крутые парни покажутся беспомощными, как слепые котята. Дон молча опустил голову. Единственное, что его интересовало, когда этот человек уйдет. Коннелл залпом осушил стакан и поднялся со своего места. Он протянул свою огромную волосатую руку и миролюбиво улыбнулся. «Ничего личного, сэр. Это всего лишь бизнес». Дон пожал ему руку. После того, как Коннелл ушел, он сел, допил свой бренди и задумался о том, какое же будущее ждет этот мир, если такие люди вольготно разгуливают на свободе.